Глава 11. Как одевались. Костюм и время. Костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. Он определяет не только их эпоху и социальное положение, но и характер, вкус и привычки. Нельзя представить себе гоголевских героев без их вицмундирных фраков, Обломова без привычного халата, купчих у Островского без их неизменных солопов, тургеневских мужичков без их армяков и зипунов. Но вот беда. Многие виды одежды, обуви, головных уборов отошли в прошлое, и их названия уже ничего не говорят нашему воображению. В театре, в кино и телефильмах мы эти одеяния видим, хотя можем и не знать их названия. В книге же, если нет иллюстрации об этих важных принадлежностях внешности героя, приходится только догадываться. При этом по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Дворяне XVIII века легко узнаваемы на любом изображении благодаря костюму и прическе. Напудренный парик с косичкой, расшитый кафтан, панталоны по икры, чулки и башмаки на толстом высоком каблуке. На дамах тоже парики и длинные пышные платья по самую щиколотку, нередко с фижмами, то есть на каркасе из китового уса. Никто не перенесет эти костюмы в другую эпоху, даже не столь уж далекую от XVIII века. Кстати, самая важная и заметная часть тогдашнего мужского туалета, надеваемая на плечи, именовалась кафтаном, а вовсе не камзолом, как это можно прочитать у многих современных литераторов. Камзол надевался под кафтан, то была, как правило, безрукавка наподобие современного жилета, но длиннее. В камзоле без кафтана или фрака в свет не выезжали. Вспомните, в «Капитанской дочке» Пушкина Гринёв и Швабрин перед дуэлью сняли мундиры, остались в одних камзолах. В камзолах драться на шпагах было гораздо легче. Когда с Петром I из Западной Европы пришло верхнее одеяние, то, недолго думая, назвали его не французским «роб» или немецким «рок», а привычным русским словом «кафтан», хотя скроенный в талию европейский кафтан, расшитый и нарядный, из бархата или плотного шелка, сильно отличался от русского кафтана, просторного долгополого одеяния, которое до самого 20 века можно было видеть на крестьянах, купцах, ямщиках. Как вид одежды, кафтан, по назначению одинаковый, четко разделялся по виду, покрою и ткани на западноевропейский и русский. Вообще же русский костюм развивался по двум линиям. Костюм народный, дошедший из глубины веков, который видоизменялся очень медленно, и костюм имущих классов общества. Здесь царствовала, по словам Пушкина, лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Городская мода не только меняла фасоны, но и вводила в обиход новые предметы туалета с непривычными на первых порах названиями. Чаще всего они приходили в Россию с запада, реже с востока. Западноевропейский костюм влиял на народный, постепенно вытеснял национальную одежду, а к нашим дням почти совершенно вытеснил ее даже в деревнях.